Глава 12. Долго я стояла под струями горячей воды, смывая с себя пот, грязь, усталость и страх, пережитый на последнем уроке. Длился он долго, почти 3 часа, и все это время мы так или иначе летали, в разных формах, составляя собой разные конструкции. Сначала были полеты в полуобороте драконов, затем в полном обороте с качелями, после этого, без качелей, верхом то на одном, то на другом. К моему удивлению, у драконов оказались разработаны даже специальные накидки вроде седла на случай, если нужно нести на спине человека. Я упала 2 раза. Оба раза кто-нибудь из близнецов успевал поймать меня, но на коже остались глубокие раны от цепких когтей. Трясущимися руками я провела по ярко-красным шрамам. Они уже почти не болели, профессор Блейн быстро залечил свежие повреждения. И теперь оставалось только ждать, когда след исчезнет совсем, но он продолжал напоминать о жутком чувстве падения. Наконец, немного успокоившись, посвежевший, в банном халате и с влажными волосами, я вышла во двор нашего небольшого домика, чтобы сесть на качелю и подышать свежим вечерним воздухом. Смеркалось. Вдали слышались голоса, а прямо надо мной, где-то в высоком дереве орешника, перекрикивались между собой птицы. Легкий ветерок ласкал разгоряченное, еще чуть влажное тело. «Стелла!» — ласково позвал меня Алик из окна соседнего дома. Я подняла взгляд. «Ты в порядке?» «Просто отдыхаю», — ответила я, глубоко вздохнув. Расспрашивать его о том, как они с Линдой провели остаток дня, не хотелось. «Заходи, я как раз чайник поставил». Я замерла, лихорадочно соображая, как лучше поступить. То ли продемонстрировать свою независимость, то ли воспользоваться моментом и все же попытаться расставить все точки над «и». «Нет», — сказала я себе. «Дальше может становиться только хуже». И, решив не терять времени, помахала Олегу. «Уже иду». На 2-м этаже соседнего общежития, как и в нашем, в самом торце, расположилась маленькая кухонка. Не сказать, чтобы она была так уж необходима, ведь нас отлично кормили в кафетерии. Но сварить чай или кофе порой казалось не лишним. Так и сейчас Алик заварил крепкий травяной чай, от которого сильно пахло мятой и ромашкой, и разогревал на небольшой газовой плите узкие длинные кусочки сыра в панировке. «Пропустил ужин?» — поинтересовалась я, заглядывая ему через плечо. Алик перевернул последний кусочек сыра, закрыл сковороду крышкой и, развернувшись, вдруг поцеловал меня в губы. Опешив, я отступила на шаг назад, но он уверенно шагнул следом, превращая мою попытку отдалиться в собственную инициативу. Когда я уперлась в стол позади, он подхватил меня под ягодицы и усадил поверх. Бедром раздвинув мои ноги, Алик прижался ко мне, ни на мгновение не прекращая страстного поцелуя. Я была одновременно и напугана, и счастлива, но не желала прервать это мгновение. На мне не было ничего, кроме банного халата. И сквозь тонкую ткань чувствовала, насколько он был готов к тому, чтобы перейти к следующему этапу. Но когда его ладонь скользнула между отворотами халата, я перехватила ее, жестко остановив. «Сыр уже плавится», — горячо выдохнула, с трудом оторвавшись от его губ. Действительно, сковорода шипела от потекшего сыра, и Алик, тяжело дыша, чуть отпрянул от меня, чтобы через несколько мгновений вернуться к плите. Что это только что было? Алик молча переложил кусочки сыра на тарелку, залил сковороду теплой водой и, взяв в одну руку тарелку, а в другую — чайник, пошел в свою комнату. Я растерянно отправилась следом. Это было. Неожиданно, заметила я, закрывая за собой дверь, но не успела больше ничего произнести, даже обернуться. Алик, который уже поставил свою ношу на стол, подхватил меня под бедра, усаживая себе на пояс и прижал к стене. Меня словно окатило горячей волной. По всему телу пробежали мурашки, а из груди вырвался короткий невольный стон. «Бездна меня раздери, я ведь еще не пришла в себя после вчерашнего посещения клуба». И он, видимо, тоже. «Как я давно этого ждал», — горячо прошептал он, перехватывая мои губы своими. «Как давно мечтал прижать тебя вот так». Одной рукой придерживая меня под ягодицей, второй он нащупал промежность и проник, насколько доставал, внутрь. Я резко выдохнула. «Алек, я хочу быть с тобой». Вместо ответа он сильнее прижал меня к стене бедрами и оперся рукой о стену рядом со мной. Все так же тяжело дыша, он смотрел куда-то вниз, а я продолжала чувствовать его пальцы внутри. «Почему ты молчишь?» «Напряглась я». «Потому что ты такая мокрая, что сил нет терпеть», — ответил он. «А кто виноват?» «После такого было бы странно, если бы тело не отреагировало должным образом». Еще несколько страстных поцелуев, и он уронил меня на большую кровать, настолько большую, что на ней можно было бы спать вчетвером. Халат распахнулся, открывая его взору совершенно обнаженное тело, которое еще пахло мылом. Алекс сначала склонился надо мной, нежно прикусил напряженный сосок. А потом вдруг отстранился и, нахмурившись, провел пальцами по свежим шрамам. «Что это?» — спросил он. «Ерунда», — выдохнула я. «Это драконы? Клонированные?» «Все в порядке», — я потянулась к нему, чтобы поцеловать, лишь бы он не смотрел на эти отметины. И он подался. «Я тоже хочу быть с тобой», — выдохнул он. «Но не могу, пока рядом с тобой эти подонки». «Ты про Элла с Ноем?» Алек несколько раз поцеловал мою шею, постепенно сдвигаясь за ухо, и, наконец, зарылся носом в волосы. «Видеть их не хочу», — признался он и не дал мне ответить. Умело жав сосок, вырвал из моей груди громкий стон, прочертил языком влажную дорожку от шеи ко второй груди и заставил меня выгнуться в спине ему навстречу. «Ничего не поделаешь», — с трудом проговорила я, сдерживая стон. «Мы ведь теперь комонада». «Откажись от них», — Алек прижался напряженным достоинством к моей промежности. «Они не посмеют требовать с тебя компенсации, если ты сама перейдешь в другую академию». «Алек, о чем ты говоришь?» Он потерся шершавой, с вечерней небритостью щекой, о мою щеку. «Они смотрят на тебя так, будто ты их собственность. Я не могу думать о том, что ты там, с ними, в замкнутом пространстве, и что они могут ворваться к тебе ночью. Думаю об этом каждый раз, когда вижу вас вместе». «Я не могу, Алек», — прошептала я, и он встал надо мной на колени. «Даже после этого?» Он взглядом указал на мои шрамы, и я стыдливо запахнула халат. «Это случайность. Они делают с тобой, что хотят. Никто из них меня ни разу не тронул. Прошло всего 2 дня. Помнишь, с чего началось ваше знакомство? Думаешь, они не доведут дело до конца?» «Алек». Он встал и с непонятным мне раздражением швырнул свою майку на пол. Тонкие домашние штаны не скрывали, а скорее наоборот, подчеркивали то, насколько он был сейчас возбужден. Но вместо того, чтобы продолжить, он распахнул окно и сгорбился над подоконником. «Стелла», — произнес он, не оборачиваясь. «Тебе нужно перевестись». «Да что с тобой в самом деле?» — воскликнула я, резко вставая с кровати. «Еще 2 дня назад ты говорил о том, как здорово будет вместе поступить и продолжать учиться в академии, а теперь?» «Что это все значит?» 2 дня назад у тебя не было 2 телохранителей, мечтающих тебя трахнуть». Рявкнул в ответ Алек. Я не узнавала его. Никогда раньше он не вел себя так, не приставал, не кричал, ничего не требовал. Он привлекал всех вокруг своим непробиваемым оптимизмом и уверенностью в себе, которые всегда поднимали настроение в любой ситуации. «Я хотела поговорить с тобой». «Слушаю», — холодно откликнулся он. «Алек, не знаю, что именно происходит в тайном клубе, но он опасен. Ты сам на себя не похож с тех пор, как сходил туда». «О, это тебе тоже клонированные нашептали, да?» «Как ты не поймешь, Стелла. Они сделают все, чтобы не отпускать тебя от себя дальше, чем на длину поводка». «Алек». Я невольно перешла на крик, а потом смущенно приблизилась и, встав рядом с ним, подняла взгляд на темный лес. «Я волнуюсь за тебя. И правда хочу быть с тобой». Кровь прилила к щекам от нестерпимого смущения, но ни за что я не позволила бы ему встать между собой и своей целью. Игнорируя грохочущее сердце, я смело посмотрела на Алека. Он смягчился. «Тебе не о чем волноваться, Стёж. Но правда, я не могу видеть тебя рядом с ними. Давай вернемся к этому разговору, когда клонированные перестанут тебя пасти». «Что же?» — я выдавила из себя улыбку. По крайней мере, это не отказ. Я ни за что не отказал бы тебе. В таком случае, пойду к себе. Надо подготовиться к завтрашним занятиям. Алик взял меня за затылок и, подтянув к себе, крепко поцеловал в губы. Спокойной ночи. Я еле сдерживалась, чтобы от досады не расколотить что-нибудь на своем пути. Прошедшие несколько дней я была уверена, что хочу избавиться от близнецов при первом же удобном случае, но после слов Олега осознала, что на самом деле в них больше плюсов, чем минусов. В конце концов, мне нужно закончить учебу, и по возможности лучше всех, а без них это будет невозможно. Вернувшись к себе, я не сдержалась и хлопнула дверью, запоздала, испугавшись, что за порчу имущества могут и компенсацию затребовать. Вжала голову в плечи, осторожно обернулась, но штукатурка не посыпалась, и дверь выглядела целой. Тогда прошла к постели и просто упала на нее лицом вниз. Через минуту раздался деликатный стук в дверь. «Госпожа, у вас все в порядке?» «Ной». «Да, все нормально», я приподняла голову над покрывалом. «Можно войти?» «Задание нужно сделать, пока не сильно поздно». Я со вздохом села на кровати. «Валяй». В комнату зашли оба близнеца. Пока Ной закрывал за своей спиной дверь, Эл прошел на середину и, внимательно глядя на меня, повел головой. «Серьезно?» Медленно протянул он. «Ты была с ним?» Я вспыхнула, догадавшись, что он чувствует запах Олега и прекрасно понимает, как именно этот аромат мог на мне остаться. Независимо вскинула голову. «Мы здесь для того, чтобы выполнить задание, так что садитесь рядом и приступим». «Дневник принесли?» Ной вытащил тетрадь и открыл на странице, где была обозначена сегодняшняя дата. Потом сел на кровать рядом со мной и протянул брату тетрадь, а мне — ладонь. «Эл, записывай». Тот хмуро взял ручку с дневником и сел напротив нас в бархатное кресло. Весь внимание. После того, как мы соприкоснулись пальцами, сила так и полилась в меня, толчками, бросками, как-то неуклюже и совершенно необъективно. Я разъединила наши пальцы и покачала головой. «Ты передаешь сразу слишком много». «Не торопись, все равно больше, чем допускает поток, ты не сможешь передать». Ной понимающе кивнул и снова прикоснулся ко мне, коротко отвечая на вопросы Элла по списку. Затем мы приложили друг к другу ладони, экспериментируя с более крупным каналом, и даже смеха ради, пробовали через пятки. Не представляю себе ситуации, чтобы было удобно обмениваться силой через пятки, фыркнула я, усаживаясь в изголовье кровати. Немного развеселившийся, меня уже не так напрягали сведенные брови Элла, и я махнула ему рукой. «Иди сюда, твоя очередь». Он передал тетрадь брату и, сев рядом со мной, положил ладонь на кровать. Я коснулась его пальцев, и они будто обожгли меня. Бросив на него испуганный взгляд, я помедлила, но все же открылась навстречу его силе, которая потекла внутри, словно наэлектризованная, и то и дело отдавала разряд тока, пробивая меня до самого затылка. «Эл, что с тобой?» — осторожно спросила я. «Мне больно». Он одернул руку и запустил ее в волосы. «Как именно больно?» — оживился Ной. «Покалывание, спазмы или тянущее?» «Как будто током бьет. Я несколько раз сжала и разжала кулак, пытаясь избавиться от остаточного ощущения». «Давайте закончим на сегодня», — буркнул Эл, вставая с кровати, но я схватила его за рукав. «Нет». Он встретился со мной взглядом. «Что значит «нет»?» «Это значит, что мы выполним это задание и сделаем это лучше всех». Эл вырвал руку из моего хвата и резко вскинул указательный палец, потрясая им над моим лицом. «Хочешь меня отругать?» Холодно произнесла я, потому что Эл напряженно молчал. «Отругать свою госпожу?» «Что же, давай. Но будешь наказан». Ной сидел в кресле, глядя на нас, с какой-то глупой, растерянной улыбкой, будто ему было очень интересно, но в то же время что-то его беспокоило. Впрочем, мне было не до него, потому что Эл медленно приближался, и губы его были стянуты в тонкую бледную нить. «Держись от него подальше», — прохрипел дракон. «От Олега?» — по-прежнему строго ответила я. «Он мой давний друг». А вот ты, раб, подзабыл, где твое место. На колени. Сказала это, и сама испугалась собственной наглости. Но с ними, как с собаками, главное, не показывать своего страха. Эл не стал слушаться и склонять перед госпожой голову. Вместо этого он занес кулак, будто собирался ударить меня, но сдержался и, встав с постели, пошел в сторону двери. Я вздохнула и бросила в его сторону собранную в пучок силу. Долетев, он разбежался по телу дракона электрическим импульсом, от которого парень чуть не подпрыгнул на месте. «Ты чего?» – воскликнул он, но меня было уже не остановить. «На колени!» – приказала я властным тоном и, встав, указала на пол перед собой. Ной, подперев голову кулаком, с искренним интересом наблюдал за нами. Эл выругался. Громко, витиевато, высказывая при этом, что я сама себя закопаю, если буду продолжать общаться с Аликом, и получил еще один разряд. Впрочем, его это не остановило. Сжав зубы, он перетерпел боль, после чего продолжил на меня кричать. Я чувствовала себя при этом, словно в пузыре. Не слышала его слов, не понимала их смысла, было настолько плевать на все это, что казалось, даже звуки вокруг притихли. Очередной пучок силы Эл отбросил в сторону, и он ударился в стену, оставив после себя черный след. «На колени!» Рявкнула я, но Эл развернулся и вышел, хлопнув за собой дверью. «Мда!» – протянул Ной, а я села на край кровати и опустила взгляд на трясущиеся руки. «Надо доделать задание», – прошептала я, едва понимая, что завож укусила меня только что. «Без него мы потеряем баллы». «Нам нельзя терять баллы». «Я поговорю с ним», – вздохнул Ной. «Сегодня запишем, что возникли боли и трудности в связи с тяжелым эмоциональным состоянием одного из драконов». «Это ведь тоже ответ». Он с улыбкой подмигнул мне и, потянувшись вперед, потрепал по волосам. «Не бойся, Эл отходчивый». «Надеюсь», – тревожно выдохнула я. «Надеюсь».